Хотите закурить? Дам огоньку. Нет, не хочу. И так в горле сохнет. Может, дать попить? Да ничего не надо. Не стесняйтесь. Я ведь с вами сделал такое не потому, что питаю какую-то особую злобу именно к вам. Вы сами должны понять, что это было необходимо с точки зрения стратегии. И вот теперь они как будто уступили. Мужчинам раз в неделю выдают водку и табак. Выдают? Но зачем же так затрудняться ради нас? Разве не лучше дать людям возможность самим покупать, что им нужно? Работа очень тяжелая, и много ее. Ни для чего другого не остается времени. Да и деревне выгодно. Часть расходов берет на себя Лига. Если так, все это означает не соглашение, а совсем наоборот, рекомендацию капитулировать. Да нет, пожалуй, еще хуже. Может быть, я уже превратился в колесико, одно из тех, что приводит в движение повседневную жизнь, и в качестве такового внесен во все списки? Да, мне бы еще хотелось для верности спросить. Я первый, с которым вот такое случилось здесь? Нет, что ни говори, а рук-то ведь не хватает. И люди, у которых хозяйство, и бедняки. Все, кто может работать, один за другим уходят из деревни. Нищая деревушка, песок один. Ну так как же? Кроме меня есть еще кто-нибудь, кого вы поймали? Да. Это было в прошлом году, в начале осени. Открыточник. Открыточник? Ну да, агент одной компании, которая выпускает открытки для туристов, приехал в гости к здешнему руководителю кооператива. Чудесный пейзаж, говорит, только разрекламировать для городских. И его поймали? Ну, как раз в одном доме в нашем же ряду не хватало рабочих рук. И что же дальше? Да, вроде сразу же и умер. Нет, он с самого начала не очень крепкий был. А тут еще, как назло, время тайфунов, вот и перетрудился. Чего же он сразу не сбежал? Молчит, не отвечает. Да мне и так все ясно, тут и отвечать нечего. Не убежал, потому что не смог убежать. Дело, конечно, только в этом. А кроме него? Да, в самом начале года был здесь студент. Он, кажется, продавал книги. Коробейник, что ли? Какие-то тонюсенькие книжечки, всего по 10 йен. В них было против кого-то написано. Студент, участник движения за возвращение на родину. Его тоже поймали? Но он сейчас, наверное, живет в третьем от нас доме. И веревочная лестница тоже убрана. Молодежь никак у нас не приживается. Что ж поделаешь, в городе платят лучше, да и кино, и рестораны каждый день открыты. Но ведь не может быть, чтобы ни одному человеку еще не удалось убежать отсюда. Почему же? Был один молодой парень, которого сбили с пути дружки, и он убежал в город. Кого-то он там ножом пырнул. Даже в газетах об этом писали. Срок ему дали. А после сюда обратно вернули. Живет, наверное, спокойно под родительским кровом. Не об этом ли я спрашиваю? Я спрашиваю о тех, которые убежали отсюда и не вернулись. Это давно было. Помню, целая семья сбежала ночью. Дом долго пустовал, и это стало очень опасно. Но уж ничего не сделаешь. Правда, очень опасно. Если хоть одно место здесь рушится, это все равно, что трещина в плотине. И после этого, говорите, не было? Думаю, что нет. Абсурд какой-то. Простите, вы не почешете мне шею? Там, за ухом. Застигнутый врасплох, он не мог отказать. Между кожей и коркой песка был слой густого пота, напоминавшего масло. Было ощущение, что ногти проходят сквозь кожу персика. Простите, но правда отсюда еще никто не выбирался? Ну что ж, в таком случае я буду первым.